Глава третья. Фронтир. База некроманта. Жилое крыло. Тишина коридоров базы была нерушимой. Это крыло было таким всегда. Здесь обитал командор, и все его заклинательные и другие рабочие помещения находились рядом. Поэтому суета обходила сей отсек станции. Лишь легкий серебряный свет и тишина. Но сегодня что-то изменилось. Что-то было не так. Но что? Все те же тихие коридоры, все тот же легкий свет. Свет. У входа в отсек серебряные лучи искажались. Будь это обычным освещением, то такого эффекта не было бы видно. Но не сейчас. Легкая рябь, едва уловимое искажение, почти незаметное. Оно перемещалось по отсеку, неспешно, беззвучно, незримо для глаз людей. Но незаметно ли? Центральный коридор отсека изобиловал нишами. В каждой из таких ниш находилась статуя. Антрацитовый воин с клинками вместо рук. Они были сложены у него на груди на манер древних фараонов. Неподвижный, нерушимый. Странные произведения искусства незнающего человека могли заинтересовать лишь удивительной проработкой деталей. Знающий же все понял сразу. Вот только внимание привлекали не антрацитовые статуи. Это рябь, это искажение, оно не было нормальным. Искажение продолжало едва уловимое движение. Оно переместилось, пройдя мимо статуи. Неожиданно темные визоры шлема загорелись алым. Антрацитовая статуя повернула голову. Бесшумно, также незаметно. И замерла, следя за чем-то, видимым только ей. Что-то продолжало свое движение по отсеку. Воздушное искажение переместилось в его конец, остановилось у последних дверей. Это комната. Комната командора. Воздушная рябь стала меняться. Она уменьшалась, словно туман на солнце. Уменьшалась, открывая взору того, кто за ней скрывался. Стройный силуэт. Зеленая броня. Искусно сделанные элементы. Бесшумное ношение. Множественные переплетения сегментов не ограничивали движение. Издали она и вовсе напоминала изящный костюм, а не боевой доспех. Эту броню не могли создать люди. Возможно, альвы были достаточно искусны, но это пока лишь предположение, правда оставалась неизвестной. Лица гостя не было видно. Его скрывал сплошной, без единого визора или накладного элемента, шлем. Вот и панель управления дверьми. Комната командора была закрыта. Ничего удивительного. Но, кажется, это не было проблемой. Неизвестный гость аккуратно поднес ладонь к управляющему элементу. Тут же на его запястье с тихим щелчком открылись две небольшие ниши. Из них выползли пауки. Возможно... Так эти существа выглядели издали. Странные, насекомоподобные, отливающие отчетливым металлическим блеском тела. Но это было ложным впечатлением. Эти создания были куда сложнее. Мини-дроны. Замерев после появления на ладони, они провели там некоторое время. С десяток секунд. Словно приспосабливаясь к окружению, сканируя его, а потом быстро переползли на панель управления дверью. Их движения были четкими, отработанными, словно повторялись не единожды. Всего пара мгновений, и небольшие дроны скрылись из вида, невообразимым образом умудрившись проникнуть под панель управления. С системой пропуска стали твориться странные вещи. Она активировалась, самовольно запустила процессы опознавания, а потом и окончательно засветилась зеленым, давая доступ. Покои командора стали открыты. Все так же беззвучно, соблюдая полную тишину, неизвестный гость вошел внутрь, оглянулся. Но тут его взгляд упал на небольшой столик, а точнее на то, что на нем лежало. Книга. Старая альвийская книга с орнаментом в виде дерева. Даже не старая, древняя. Она одиноко лежала на столе, совершенно никак не скрытая, не защищенная, без видимой охраны. Гость подошел к ней ближе, провел ладонью по переплету, замер, а потом аккуратно взял ее и развернулся к выходу. Неожиданно двери в мгновение ока захлопнулись. Свет в комнате стал намного тусклее. Силуэты были едва различимы. Замелькали тени. Раздался тихий шепот. Смешки. «Как интересно!» За спиной гостя послышался веселый голос. «Я могла предположить, что увижу в этой комнате удивительные вещи. То, что находится за гранью науки и осознания разумных. Но мне даже в голову не могло прийти, что когда-то я встречу тут вора». Прямо напротив неизвестной персоны серебряный туман стал материализоваться во вполне узнаваемый силуэт. Мирал. Она стояла и мило улыбалась. Судорожно прижав книгу к торсу, вор начал оглядываться, искать хоть какой-то путь. «А, ищешь выход?» Еще шире, еще кровожаднее улыбнулась Банши. «Это ни к чему. Вот же он!» Когда Мирал показала на двери комнаты, те тут же щелкнули и начали открываться. Вот только это помогло мало. Неизвестный гость даже и шага не сделал, а замер на месте. Весь коридор отсека занимали стоявшие там статуи. Умертвия, сгоревшими алым светом глазами. Они были готовы атаковать. Но более того, раздался еще один звук. Скрежет. Он заставлял покрываться мурашками. Потолок. По потолку неспешно, но уверенно приближалось нечто. Огромный паук. Хотя нет, не паук. Когда он подполз ближе, то стал хорошо различим. Ма. Ее торс и голова. И лицо. Хищное лицо альвийки. Это была Арахна. И она тоже была здесь. «Знаешь, если ты сейчас побежишь или начнешь нас атаковать, это будет удивительный аттракцион. Правда, недолгий. Можешь не сдерживать себя». Мирал наклонила голову на бок, ожидая реакции, которой не последовало. Гость замер и даже оглядываться перестал. «Что? Даже не попытаешься? Какой ты скучный!» Банши разочарованно покачала головой, а потом подняла глаза и заинтересованно посмотрела на вора. «А, что-то придумал? Улыбнулась Мирал, глядя на то, как неизвестный стал шарить свободной рукой по своему шлему. В какой-то момент он смог найти скрытый механизм, и шлем со щелчком раскрылся. Забрало отошло вперед и вверх, открывая лицо гостя. «Гости!» Гортанно выдохнула Банши, когда увидела лицо той, что стояла перед ней. «А я-то думала, что самое интересное уже произошло!» «Давно не виделись, Айла!» На Мирал устремился острый взгляд кроваво-красных глаз княжеской дочери. Границы имперского фронтира. Дальние системы. Пираты продолжали вести вполне успешное преследование. Жертва уже никуда бы не делась. Вряд ли нашлись среди фракционных флотов те, кто имел такой широкий спектр оборудования для преследования врага. Непослушные имели. Очередной прыжок. Очередная система. Они уже ушли далеко за границы империи. И даже далеко за границы ее фронтира. Эти системы еще чисто номинально считались имперским пограничьем, но только на бумаге. Отдаленные и пустые. Здесь не было никогда ни империи, ни какой-то другой цивилизации. Просто дикий космос. Враг отступал. Отступал, что называется, показательно. Не делая ни одного выстрела, не стараясь замедлить преследователей. Нет, просто вся энергия в щиты и двигатели и вперед. Это выглядело как бегство. Слишком показательная паника. Но чаще всего такое отступление может вызывать у преследователя пьянящее чувство. Чувство превосходства. Оно заставляет забыть об осторожности. Плохое чувство. Но в этом плане непослушные были уникальным врагом. Ведь они использовали похожую тактику, и не единожды. К тому же они были пиратами, а значит, всегда ждали худшего варианта. Всегда были готовы к тому, что что-то пойдет не по сценарию. Они не имперцы. Пираты не могут позволить себе такой роскоши, как делать ошибки. Эти парни всегда были сами за себя и всегда думали дважды, прежде чем пойти на авантюру. Таковыми были непослушные. Таковыми их воспитывал кролик. Возможно, именно это сделало из них сильнейший пиратский флот. Ну, это и еще немного подпольных технологий с черного рынка. После очередного варп-перехода ситуация изменилась. Флот врага замедлил движение, усилил щиты, но в атаку переходить не спешил. Странно, ведь все указывало именно на контрнаступление. Был один нюанс. Точнее, их было четыре. Корабли. Небольшие, неказистые крейсеры. Они замерли на месте, ожидая подхода основного флота. Рядом с ними в космосе парили неидентифицированные объекты, больше похожие на продолговатые транспортировочные контейнеры. Как оказалось, именно наличие этих объектов было ключевым условием плана. С подходом флота эти крейсеры начали действовать. Они активировали специальное оборудование. Энергетические лучи голубовато-синего цвета, что перекачивали энергию. Обычный прием логистов, когда те передавали часть своей энергии на щиты и ядро корабля-партнера. Так и было. Эти крейсеры действительно являлись обычными логистами. Необычным было другое – их цели, а именно те самые неопознанные контейнеры. Как только началась накачка, прямоугольные контейнеры засияли от переполнявшей их энергии, словно превратились в столбы ослепительного света. И в какой-то момент все четыре сияющих потока энергии соединились, образуя квадрат, где они находились в каждом из углов. Квадрат, что начал наполняться внутренним свечением, светом варп-перехода. Четыре корабля, четыре логиста. Их объединенная энергия, что могла сохранить боеспособность ни одного линкора, понадобилась всего для единственного действия – накачки маркеров варп-перехода, врат, для активации которых понадобились целых 4 маркера. Пираты прекратили преследование. Они остановились, сканируя обстановку. Непослушные были умным соперником, умным и осторожным. И, как стало видно далее, именно это сохранило им жизни. Врата открылись, мощные и стабильные. Они дали возможность флоту врага тут же войти в них. Но даже тогда пираты не последовали за ними. Это чувство хищника, приобретенная паранойя. Но именно она дала возможность остаться флоту непослушных на достаточно серьезном расстоянии от нарастающей угрозы. Угрозы? Да. И она росла с каждой секундой, с каждым кораблем врага, прошедшим через этот переход. Ведь когда почти весь преследуемый пиратами флот прошел, то на границе варп-перехода показались очертания. Очертания монстра, что поджидал на той стороне. Очертания хищника, что с открытой пастью поджидал глупую добычу. Но добыча оказалась не такой уже и глупой и решила не приближаться к приманке. Поэтому монстр решил сам сделать первый ход. Из врат показались силуэты корабля, только его часть. Огромный бронированный бок, что был кусочком невероятного по своим габаритам судна. Боковая броня не была усеяна сотнями орудий, не содержала миллионы сот с ракетами. Нет. Там было кое-что более опасное. Глубокие впадины, наполненные яркими голубыми озерами энергии. Деструктивные ЭМ-генераторы. А судя по их размеру, разрушительная сила генерируемой энергии могла достигать невероятных показателей. Засияли врата варп-переходов. Непослушные прекрасно понимали, когда нужно отступить, чтобы вернуться позже и загрызть врага. Так было и сейчас. Флот пиратов массово отступал, не задумываясь и не сожалея. Благодаря их паранойи расстояние и время позволяли сделать это относительно безопасно. Генераторы монстра выплюнули волны энергии. Она начала распространяться по всей площади космоса за вратами. Некоторые из кораблей врага, что еще не успели пройти через метаврата варп-перехода, сгорели сразу же, попав под волну. Не спасли ни щиты, ни броня. Они напоминали обуглившиеся спички с догорающими голубыми огоньками последних очагов жизни в них. Это был дружеский огонь, хотя правильнее сказать безжалостное пламя, что пожрало бы и своих, и преследователей. Вот только последние оказались умнее. Сиявшие варп-врата пиратов успели закрыться до того, как всепоглощающая волна энергии дошла до них. Система опустела. Остались лишь 4 логиста, что успели спрятаться за вратами и продолжали их поддерживать, и монструозный корабль, что располагался за вратами. Корабль, аналогов и габаритов которого не было ни у одной из существующих фракций. Но метаврата больше не имели смысла. Огромная туша корабля, если это можно было так назвать, отошла от врат. И логисты стали перемещаться, сами входя в свои же врата. Через мгновение система опустела полностью. Остались лишь обгоревшие остовы отставших кораблей и 4 перегоревших маяка врат, искореженных от огромного количества энергии, прошедшей через них. Космос снова замер в тишине и холоде. Командор успел переместиться в диспетчерскую своей станции до момента, когда его должны были навестить нежданные гости. Тем не менее, корабли альвов не проявляли агрессии. К тому же, большая их часть успела отойти к границам системы, что было прямым показателем доброй воли. Тем не менее, сама ситуация была крайне сложной и неоднозначной. Рядом, за спиной некроманта, стояла Лиране. Больше никого в диспетчерской пока не было. Да и ни к чему это было. Оставалось дождаться представителей альвов. «Мииме!» – тихонько позвал девушку Александр, и та немедленно появилась. «Передай Тиберию, чтобы кротовая нора поддерживалась с минимальными затратами энергии. Нашим гостям не нужно ее видеть и знать о ней». «Я вас поняла, командор!» Мима кивнула и хотела было уходить, когда в последний момент некромант окликнул ее повторно. «Ах да, погоди!» «Да, командор!» «Ограничь связь и обмен пакетами с Рюдзином. Оставь только экстренную связь. Никто не должен перехватить его доклады, даже случайно». Теперь уже точно закончил Александр. «Передано. Я буду держать все на личном контроле». Иск-Ин кивнула и исчезла. «Хорошо», ответил некромант уже пустому пространству. Тем временем его отвлек другой разговор. «Да? Он был занят!» Теперь уже побеспокоили Лиране. Кажется, она разговаривала с кем-то по коммуникатору. Девушка старалась делать это тихо, но когда некромант освободился, он, конечно же, обратил на это внимание. Александр не вмешивался, но все же вопросительно кивнул. Альвийка не стала ничего объяснять, а просто переключила коммуникатор, перекинув говорившего на командора. «Да, Мирал». «Хм, даже так? Интересно. Я жду вас обеих в диспетчерской. Да, книжку тоже захвати». Разговор не был длинным, но, судя по лицу командора, он заставил некроманта сильно задуматься. Оставшееся время тот провел, глубоко погрузившись в размышления. Лиране не задавала вопросов и не мешала Александру. Так продолжалось, пока в диспетчерской не появились гости. Князь и советник альвов зашли в помещение одновременно. Они не были вооружены, не имели брони и даже почетного эскорта. Это могло свидетельствовать о желании показать свое расположение и дружеский настрой. Или усыпить бдительность. Как только старые альвы вошли в диспетчерскую, Александр встал со своего кресла, но продолжил молчать. Князь и советник также остановились, оставляя возможность первого слова за хозяином. Некромант же сосредоточил свой взгляд на советнике. Глаза командора стали слегка светиться серебром. Молчание становилось неловким. Но оно не продлилось долго. Двери диспетчерской открылись еще раз, и в помещение вошла улыбчивая Мирал. В руках у Баньши была древняя альвийская книга. А рядом с ней шла, опустив голову, Айла. Взгляд серебряных глаз тут же переключился на вошедшую дочь князя. Некромант наконец-то заговорил. «Я думал, что разговор будет сложным. Но оказалось, что я даже представить не мог, насколько. Крайне рекомендую подбирать слова, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Особенно вам, советник!» Седовласый альф поднял взгляд. На некроманта смотрела пара кроваво-красных глаз.